Среди стана построили хоромы царю, царице и мнишку. Было им где поместиться просторно, и стан Тушинский превратился в город. Мархотский, страница 28 и следующие. Летопись о мятеже, страница 132 и следующие. Акты исторические, том 2, номер 92, 95, 89, 90. Собрание государственных грамот и договоров, том 2, номер 163. За сообщение любопытного наказа второму лжедимитрию я обязан князю Михаилу Андреевичу Оболенскому.